Винт включил фонарь и повел им из стороны в сторону. Они попали в узкий коридор, по стенам которого тянулись кабели и собранные в пучки разноцветные провода. На каждом была крошечная маркировка. Потолок земляной, кое-где с него капала вода. На бетонном полу собирались лужицы. По стене тянулся ряд тусклых горящих круглых ламп. «Служебный коридор», — бросил Ожог. «Надо проверить по плану». «А давайте все эти кабели перережем», — мстительно предложил Винт, выхватывая один из ножей, висящих на ремне. Лезвие тускло блеснуло в свете фонаря. «И останемся без электричества?» — спросил лесник. Десантник, пожав плечами, убрал нож и погасил фонарь. Ожог встал под лампу, вытащил из нагрудного кармана план, развернул. Они отошли от пролома, но жар из коридора все равно доходил сюда. «Куда двигаться, капитан?» — спросил Жарик, топчущийся сзади всех с печенегом на плече. В коридоре было не разминуться. «Туда!» — показав направление, Ожог спрятал схему. «Кабан, первый, пошел! Винт за ним! Потом Костя, я, лесник, девушка! Жарик, замыкаешь!» Настя, держась за локоть лесника, оглянулась на Жарика. С крупного грубого лица постепенно сходила краснота, хотя лоб и грудь здоровяка еще лоснились от пота. Куртка его была расстегнута, под ней черная майка и железная цепочка с большим медальоном. Здоровяк подмигнул ей. «Сдрейфила, сопля! Это тебе не в куклы играть! Зря тебя Ожог сюда потащил. Без тебя бы справились в 3 раза быстрее». «Ах ты!» — Настя задохнулась от возмущения. «Да ты просто баран без мозгов, балка чугунная!» Лесник, оглянувшись, сказал ей. «Чего ты с ним говоришь? На дебилов внимание обращать, только время терять». Жарик заржал, и девушка резко отвернулась, растрепанный хвост волос хлестнул ее по плечам. Чувствовала она себя неважно, и в голове немного шумело, в висках стучала кровь. Настя прошептала леснику. «Дядь Василь, не нравится мне тут. Тогда такого не было, когда я в детстве здесь гуляла». Лесник не ответил. Они шли уже долго, гудение жарки смолкло. Шаги звучали приглушенно, эха не было. Кабели иногда разветвлялись, от них отходили новые провода и скрывались в тонких алюминиевых трубках, утопленных в бетон. Технический коридор, проложенный с небольшим уклоном вниз, несколько раз поворачивал. «Долго идти-то?» — спросил Винт, на ходу оглядываясь. «На плане вентиляции и проводка не отмечены», — сердито отозвался Ожог. Кабан впереди громко выругался, споткнувшись обо что-то. «Что там?» — крикнул капитан. Винт, остановившийся вслед за пулеметчиком, присел на корточки и сказал. «Люк в полу. Затворное колесо торчит. Открывайте». Винт схватился за колесо и с усилием повернул. Кабан, присевший по другую сторону люка, стал помогать ему. Люк был плоский, присыпан пылью, поэтому пулеметчик и не заметил его. Они подняли крышку, со скрежетом провернув ее на петлях, уронили на пол. По коридору разлетелся гулкий звон. «Тут лестница, капитан», — доложил Винт, включив фонарик. «Скобы в стену вбиты». «Так, колодец неглубокий, 3 метра. Внизу какое-то помещение. Освещение вроде этого. Под колодцем ничего не стоит. Пол кафельный. Тоже служебный, похоже». «Ладно, лезь», — распорядился Ожог, подходя ближе. «Как спустишься, сразу в сторону. Кабан за ним. Сразу берешь помещение под прицел». Винт лихо отсалютовал, спустив ноги в люк, слетел по лестнице, быстро перебирая руками по скобам. Пулеметчик с сомнением поглядел на узкий прямоугольник колодца. «Капитан, я же сюда не помещусь с пулеметом». «Костя!» — тут же позвал Ожог и прижался к стене. Подрывник, протиснувшись мимо него, сунулся в люк. Снизу донесся шлепок. Винт спрыгнул на пол. Все замерли, прислушиваясь. «Чисто!» — доложил десантник, появляясь в проеме. Костя добрался до последней скобы, замер на мгновение, повиснув на руках, спрыгнул и сразу шагнул в сторону. «Винт, прими пулеметы!» — велел Ожог. Встав на краю колодца, он протянул конец веревки с карабинчиком. Кабан, с неохотой защелкнув его на ремне печенега, стал осторожно спускать оружие вниз. «Теперь твой!» — Ожог обернулся к Жарику. Тот уже протискивался мимо Настики. Оказавшись возле лесника, он раздул грудь, прижав сталкера к стене. Лесник с невозмутимым лицом едва заметно шевельнулся, Жарик охнул и дернулся, пытаясь согнуться. «Сука!» — прошипел он с перекошенным лицом. Казалось, здоровяк сейчас укусит лесника за бороду. «Отставить!» — рявкнул Ожог раздраженно. Жарик, плюнув леснику на ботинки, передал пулемет кабану, уже поднявшему пустую веревку. Помещение внизу напоминало небольшой склад. Вдоль стены слева тянулись пустые металлические стеллажи, справа лежали длинные железные ящики со всяким ржавым мусором, инструментами, деталями, а на другом конце стояли два покрытых пылью строительных робота. Приземистые бронированные полусферы на гусеницах с манипуляторами. Сбоку у каждого торчал узкий козырек, под ним прятался небольшой монитор с кнопками и верньерами управления. Настя оглядела все это, по-прежнему пытаясь припомнить хоть что-нибудь. Нет, в детстве ей не приходилось бывать здесь. Ожог первым делом направился к железной двери за ящиками. «Закрыто!» — бодро доложил винт, сдвигая автомат за спину. «Проверил уже». «Ну так открой!» — рявкнул Ожог. С каждым новым препятствием раздражение его росло. «Чего встал? Работай!» Десантник пошел к дверям, на ходу отстегивая кодировщик, прицепленный на боку тощего рюкзака. Основное снаряжение винт нес в карманах и петлях своего жилета. Стальная плита плотно прилегала к металлическому косяку. На высоте лица в нее была вмонтирована панель замка, кнопки и крошечный сенсорный экран. Раздалось натужное гудение. Настя, стоящая позади всех, под люком, задрала голову и ойкнула. Из стенки колодца на высоте потолка выезжала решетка. «Что?» — Ожог метнулся назад, посмотрел. «Так, он знает, что мы здесь». «Кто? Борг этот?» — пробасил кабан. «А как же он вычислил?» «Я глядел, в коридоре том с проводами, камер вроде не было никаких». «Кто-нибудь курит?» Лесник кивнул на едва заметные красные диоды в нижней части широкого дверного косяка. «ИК-сенсоры!» Винт отпрыгнул от дверей, к которым только что поднес свой прибор. Из недр одного робота донеслось низкое жужжание. Бронированная полусфера вздрогнула, качнулась и приподнялась на гусеницах. На панели под козырьком мигнула зеленая лампочка, монитор замерцал. Боевой манипулятор поднялся, и вдруг на нем включилась циркулярная пила. Она крутилась все быстрее, издавая неприятный скрежещущий звук. Настя попятилась. «Кабан, жари, обезвредить!» — распорядился Ожог. «Винт, отойди пока!» Десантник плавно скользнул мимо робота, который уже разворачивался к нему. Гусеницы заскребли по бетонному полу. Гибкий манипулятор с колющей насадкой метнулся к винту. Тот едва сумел увернуться, прижавшись спиной к стене. Ударили печенеги. Падающие гильзы застучали по бетону. Грохот наполнил небольшое помещение. Пули отскакивали от титановой полусферы и мощного короба, на котором она покоилась, рикошетили от гусениц. Робот пополз к людям, ощетинившись манипуляторами. С другой стороны включилась вторая циркулярная пила. Ее диск с визгом завращался. На коробе под полусферой сдвинулся щиток. Из углубления показался отбойный молоток необычной конструкции, и дробный стук вплелся в грохот пулеметов. «Да мы же ему ничего сделать не можем!» — крикнул кабан и прекратил огонь. Жарик продолжал самозабвенно палить по приближающемуся роботу, все остальные отступили в дальний конец склада. Настя прижалась спиной к холодной бетонной стене, лесник прикрыл ее, машинально снимая с плеча двустволку. Возле нее в стену уперся Костя. Рядом винт с веселым сумасшествием палил по роботу из пистолета. «Прекратить огонь!» — заорал Ожог. Голос его потонул в общем шуме, однако винт услышал, опустил АКМ и пнул стоящего рядом Жарика. Тот оглянулся, не убирая палец с крючка. Ожог рубанул ладонью в воздух, и пулеметчик, нахмурившись, перестал стрелять. «Чего?» — тяжело дыша спросил он. «Не трать патроны!» — крикнул Ожог, перекрывая громкое гудение механизма. «Это горный робот! Он обрушение пород выдерживает!» «И взрыв тротиловой шашки тоже», — добавил лесник. Все посмотрели на робота. Он приближался, тяжело и неотвратимо, похожий на уродливую черепаху мутанта. Гусеницы медленно вращались, из-под них летела цементная пыль. Панель управления скрыл щиток из бронированного стекла. «Капитан, что делать будем?» Винт повернулся к Ожогу. Правый, красный глаз того был неподвижен. Левый бегал из стороны в сторону. Лесник тоже оглядывался, но не видел пути к спасению. Толстая выдвижная решетка перекрыла колодец, через который они проникли сюда. И ясно было, на то, чтобы справиться с ней, уйдет не меньше получаса. Никаких окон. Единственная дверь позади робота. А тот был все ближе. Пилы визжали, грохотал отбойный молоток. И гранату тут не взорвешь, осколки всех зацепят. Да и нет смысла, ничего она не сделает этому монстру. Гибкий манипулятор метнулся вперед. Лесник вскинул ружье, и отстреленное острие с куском шланга, бешено вращаясь, упало под стеной. Сыпанули искры, из-под черной изоляции вылезли обрывки проводов. «Твой драндулет еще и стреляет?» — криво ухмыльнулся Жарик. «Но почему он нас убить хочет?» — вдруг выкрикнула Настя. «Это же Борг, это он!» «А сколько лет прошло?» — сказал лесник, перезаряжая двустволку. «Ты изменилась сильно». «Борг, это я, Настя!» — выкрикнула она. «Я к тебе вернулась!» Жарик презрительно сплюнул, поднял печенек и без команды вновь открыл огонь. Отскакивающие от брони пули полетели во все стороны. Винт, ругаясь, присел, отвернулся к стене. «Идиот!» Ожог врезал здоровяку между лопаток, и тот недоуменно обернулся, убрав палец с крючка. «А чего? Все равно сдохни. Так хоть я поджарю гада на прощанец». Настя вдруг вывернулась из-под руки лесника, бросилась вперед, встав прямо перед роботом, замахала руками. «Борг! Борг! Это я! Это Настя!» Он был уже совсем рядом. Циркулярная пила почти коснулась ее груди. Бешено вращавшееся сверло нацелилось в живот. Лесник бросился к девушке. И тут визг пил стал тише, вращение их замедлилось. Прекратился громкий стук отбойного молотка, сверло остановилось, дрогнуло и втянулось внутрь. Наступила тишина. Все уставились на робота. На фоне его угловатого могучего силуэта фигурка съежившейся Настики казалась беззащитной и очень уязвимой. С гудением бронированное стекло над панелью управления поднялось. Раздался писк, и на мониторе появились зеленые буквы. «Настя?» «Эге!» — вскочивший винт подтолкнул ее дальше. «А ну-ка, а ну-ка! Иди поболтай с ним, куколка!» Лесник замер, подняв руки, глядя на нее. Настя неуверенно шагнула вперед, помедлила и, обойдя робота, встала сбоку от него. Манипуляторы с тихим скрипом опустились. «Там клавиатура. Скажи ему что-нибудь!» — напряженным голосом произнес Ожог. «Ну же, не тяни!» Девушка положила пальцы на клавиши под монитором, подумала и напечатала «Здравствуй, Борг». Экран мигнул, буквы исчезли. Робот дернулся, внутри что-то рокотнуло, гусеницы слегка прокрутились. Настя вскрикнула, отшатнулась, подскочивший лесник схватил ее за руку и отдернул в сторону. Запищала панель управления, на экране стали появляться буквы. «Я», потом «Д», «О», «Л». В конце концов возникли слова. «Я долго ждал тебя». Робот вздрогнул и медленно поехал назад. Тонко затренькал электронный замок на двери, в ней что-то щелкнуло. Слова исчезли с монитора, вместо них возникли другие. «Спускайтесь в сектор Z3». «Спускайтесь в сектор Z3». Винт проскользнул мимо робота и толкнул дверь. Она была открыта. Цветные пятна перед глазами медленно растворялись в темноте. Распластавшись на балке, Рамир одной рукой держал трос, другой прижимал к себе рюкзак. Он боялся пошевелиться. Теперь под ним была куда больше высота, чем до этого. И что делать дальше? Ползти в темноте, надеясь, что как-нибудь да удастся выбраться? Он поморгал, глядя на вытянутое светлое пятно внизу. Эге, это не обман зрения. Он действительно видел полоску тусклого света. Немного ниже, в стене напротив, был проход. Свет пробивался сквозь неплотно закрытые лифтовые двери. Сообразив это, цыган сел, оттолкнулся и прыгнул. Трос качнулся, он ногами врезался в дверь. Металлические листы не поддались, Рамира отбросила назад. Он бы долго мотался туда-сюда, пытаясь выбить двери или зацепиться за узкую щель, ругаясь на всю шахту. Но, к счастью, на четвертый раз ему удалось попасть носком ботинка между створками и остановиться. Цыган осторожно повернул ногу, раздвигая их. Створки поддались. Он всунул внутрь ботинок, перебирая руками по тросу, спустился ниже. Взялся одной рукой за дверь, надавил, затем сумел вставить в щель плечо. Дальше дело пошло веселее. Одну створку заклинило намертво, но вторую удалось отжать почти целиком. Рамир встал на потрескавшийся кафель и вдохнул всей грудью. Наконец-то! Отпустив трос, он поправил лямки рюкзака и пошел вперед по коридору, начинавшемуся возле лифта. Световые панели на потолке работали через одну, а то и реже. Стены бетонные, на полу кафель, потолок затянут металлической сеткой, с которой кое-где свисают пучки ржавых волос. Заметив их, Рамир потянулся к рюкзаку, чтобы достать детектор аномалий. В шахте прибор на шее мешал, но тут другое дело. Кровосос его знает, какие еще сюрпризы поджидают его в этой крепости. Хорошо хоть не слышен тот загадочный голос, то есть Борг, с которым так хотела увидеться Настя. Ни ловушек никаких. Никто не стреляет по Рамиру пульками, как по деду, по Хому. Не захлопывает позади него двери. Или это просто потому, что хозяин крепости пока не узнал о появлении гостя? Если Борг на самом деле искусственный интеллект, сложный набор компьютерных программ, отвечающий за безопасность подземного комплекса, то он следит за территорией посредством датчиков, сенсоров, видеокамер. Так может, ничего из этого не было в шахте? Или от времени оно в том секторе успело выйти из строя? «Да нет, какие там программы?» – подумал Рамир. Из рассказов деда и Насти выходит, что у Борга есть эмоции, а программное обеспечение не способно на них. «Надо найти долговцев», — решил он. «Ведь у меня ни схемы, ни плана, ни малейшего соображения, куда идти. Я вообще понятия не имею, что именно ищу здесь. Значит, нужно следить за ними. Незаметно». Рамир остановился, увидев, что коридор выводит в верхнюю часть большого квадратного зала, озаренного красным светом аварийных ламп. По периметру его опоясывала галерея. С наружной стороны низкие перила, с внутренней решетчатые двери камер, по большей части открытые. Ниже была еще одна галерея. Это напоминало двухуровневую тюрьму, и в тускло-кровавом свете выглядела она довольно зловеще. Цыган передвинул автомат на грудь, положил палец на спусковой крючок. Он пока не видел, что находится у третьей стены, закрытой углом коридора. Рамир шагнул дальше, и тут на него бросилось какое-то существо. Прыгнуло на грудь, вцепилось в лицо. Он повалился на спину, пытаясь отодрать тварь. Та завизжала, плюясь и царапая кожу, подбираясь к горлу. Рамир перехватил тощие жилистые лапы, перевернулся, скинув, навалился сверху. Одной рукой он прижал запястье, другую занес, чтобы ударить. Но на спину ему прыгнул второй мутант. Цыган вскрикнул, когда свалившаяся на плечи тварь сжала горло холодными лапами. Откинулся на спину. Раздался глухой стук. Мутант, сильно приложившись затылком о бетон, затих. Зато первый вскочил. Взмахнув руками с растопыренными пальцами, оттолкнулся от пола и прыгнул на Рамира. Тот дал короткую очередь. Тварь с продырявленной грудью повалилась на него, разбросав руки. Цыган спихнул с себя подергивающееся тело, скатился со второго мутанта, выпрямился. На полу растекалась лужица кровавой слизи. Тяжело дыша, он пнул голое тощее тело. Мутант лежал на боку и скреб кафель широкими когтями-лопатками. Лысая башка отливала синевой. Лицо с отдаленным подобием человеческих черт было неестественно бледным, почти прозрачным. Из-под выпирающих ребер сочилась кровь. Мутант щелкал мелкими острыми зубами и кривил розово-серые губы, словно пытался что-то сказать, но лишь стонал. Второй шевельнулся. Крепкий чертяка. Рамир наставил на него оружие, но тварь оказалась на удивление проворной. Автомат грохнул, пуля отрикошетила от кафеля. Он стрелял по пустому месту. Цыган развернулся, ведя стволом замелькнувшей тенью. Мутант вскочил на стену, оттолкнулся от нее, метнулся к другой, вновь оттолкнувшись, прыгнул на Рамира со спины. Все получилось почти мгновенно. Человек не мог двигаться так быстро. Очередь еще колотила по стене, а тварь уже сидела у цыгана на плечах, вцепившись длинными пальцами в горло. Он захрипел, бросив автомат, безуспешно попытался разжать хватку. В глазах потемнело. Рамир попятился, стискивая узкие запястья, резко качнулся назад и ударил повисшим на загривке телом о стену. Раз, второй, третий. Наклонился вперед и присел, рывком выпрямился, глухо стукнув башкой мутанта о бетон. Пальцы на горле разжались, заскребли по скулам, оставляя царапины, попытались ухватить за уши. Рамир ударил еще дважды, и мутант, свалившись с него, затих на полу. Тогда сталкер повернулся, подхватил болтавшийся на животе автомат и дал длинную очередь. Тело у его ног дергалось и подпрыгивало, из ран била кровь. Он остановился только, когда щелкнул затвор. «Живучий хрен!» — пробормотал цыган. Перезарядив оружие, переключил режим и сделал контрольный в голову. На всякий случай. Обернулся. Второго мутанта нигде не было. Дорожка красных пятен тянулась вдоль перил, уходя за угол. «Что же ты за зверь такой?» Цыган ногой толкнул труп, разглядывая. Щеки неестественно впалые, надбровные дуги выпуклые, но бровей почти нет, так щепотка белесых волосков. Кожа на лице натянута и белая до прозрачности, словно мутант никогда не видел солнца, всю жизнь провел в этих темных коридорах. Рамир невольно оглянулся. Ведь наверняка так и есть. Это подземное племя. Он никогда не видел ничего подобного в зоне. А ведь исходил ее почти всю и кого только не встречал. Даже вот с изломом довелось познакомиться. Об этих же не слышал ни разу. Хотя, а не они ли те самые легендарные призраки из крепости? Рамир покачал головой и зашагал к перилам, чтобы осмотреться получше. Тюрьма оказалась трехэтажной, однако что находится на самом нижнем уровне, сверху он разглядеть не сумел. Там было темно. Цыган прошелся вдоль перил. С трех сторон квадратного внутреннего двора располагались обычные камеры, а вот четвертая оказалась интересней. Там галерея становилась гораздо шире. Часть большой прямоугольной площадки отгораживала решетка от пола до потолка. За ней стояли какие-то аппараты, от них тянулись провода. Некоторые к белым стульям, другие, между прутьями решетки, к компьютерам на массивных железных столах. Цыган прищурился, соображая. За столами, значит, сидели ученые, ну или лаборанты, а в прямоугольных отсеках-клетушках за решеткой. Он замер. В дальнем отсеке что-то шевельнулось, донесся едва слышный шорох. Подняв оружие, Рамир осторожно обогнул стол и уперся взглядом в еще одну решетку, перегораживающую зал. Хмыкнув, вернулся и пошел в обход по галерее, поглядывая через внутренний дворик в тот угол, откуда донесся звук. Он дважды поворачивал под прямым углом, следуя повороту галереи. Когда ряд камер кончился, Рамир миновал глубокую нишу, где была закрытая бронированная дверь, и приблизился к крайней клетушке. На потолке ее горела красная лампа. Внутри, возле агрегата, напоминающего холодильник, но с лампочками, кнопками и с экраном на передней панели, стояли три соединенных вместе пластиковых стула. На среднем полу лежал труп. Рамир перешагнул через бетонный порожек, толкнув решетчатую дверь. Та коротко скрипнула. Человек был совсем тощим, руки неестественно вывернуты в локтях, ноги скрещены, из дыр в истлевших больничных штанах торчат острые колени. Запястья лежат на раскрытых железных браслетах, торчащих из подлокотников. От них пучки разноцветных проводов тянулись к агрегату. Цыган дважды обошел тело. «Экспериментаторы хреновы!» — с отвращением сказал он, опуская автомат и оглядываясь. В стене слева не хватало большого куска бетона. В темной неровной каверне виднелись ржавые трубы, внутри булькало. За креслом в бетоне тоже была глубокая выщербина. Там протянулся жгут стянутых пластиковыми крокодилами проводов, иногда с них сыпались искры. «Не понимаю», — сказал Рамир, и голос его отозвался коротким эхом, будто кто-то на дне внутреннего дворика повторил слова. Шагнув к трубам, он положил на них руку. «Теплые. Что тут может качать воду по всей системе? Это ведь мощный насос нужен, да еще и нагревать ее как-то. А сантехник им бы не помешал, совсем проржавели». Он еще раз прошелся по комнате и в задумчивости присел на стул рядом с трупом, не снимая рюкзака. Вытянул ноги, откинувшись на спинку, облокотился на подлокотник и прикрыл глаза. Он устал за эти дни, очень устал. Куда теперь идти? Спуститься в этот бетонный квадратный колодец или поискать другие выходы из подземной тюрьмы? Вон там дверь еще одна есть. Громкий щелчок прозвучал неожиданно. А ведь Рамир думал, что вся техника тут мертвая. С треском из проводов, видных в проеме стены, сыпанули искры. Он подскочил, и железный браслет впился в локоть. «Эй, эй!» — заорал цыган, дергаясь. Браслет крепко обхватил руку, не позволяя поднять ее. В мертвой тишине тюрьмы скрежет прозвучал пронзительно, резанул по нервам. Решетчатая дверь захлопнулась, коротко вжикнул электронный замок. «Твою мать!» — сказал Рамир, осознав, что его заперли. Труп поднял голову и взглянул на него.